Глава 25. Что-что опаковаться Олд умел. Оставляя Мерседес в деревне Фонтана, он вынул из него 4 великолепных набора свитеров, шапок, курток. Только одного он не смог купить — обуви. Однако он не позволил нам задержаться и что-нибудь купить самим, хотя было бы чудом, если бы в малолюдном поселке нашлись бы ботинки на здоровенную ногу Маклегана. К тому времени, как мы вышли к дамбе, милях в 3 от поселка, мы уже были измучены до предела, потому что спали, не раздеваясь, в гостиной шелтоновского дома, а в 4 Олд уже поднял нас. Маклеган с трудом волочил ноги. Моя культя, немытая после Виргинии, горела огнем в новом протезе. Пэт шла босиком. Олд сказал ей, чтобы она надела туфли, и, оттолкнув ее дрожащие руки, сам завязал ей шнурки. Подчиняясь ему, мы смотрели на сверкавшие далеко внизу озеро и высоко освещенные солнцем горы. «Великолепное сооружение это дамба!» — воскликнул он, и мы послушно поддакнули. Пока ее не построили в 1946 году, здесь был самый засушливый район. Мы сказали, что не знали этого. Не знали, чего добилась администрация? Здесь стала развиваться промышленность. Был установлен контроль за количеством воды, появилось электричество, началось процветание. Процветание для людей, чей годовой доход не превышал $300. Великолепно! Мы согласились. Еще бы! А вы знаете, сколько домов и ферм ушло под воду? Сколько дорог, лугов, кладбищ? Знаете, на чем построился весь этот прогресс? На грабительской добыче ископаемых. У вас есть хоть какое-нибудь представление о том, что все это значило для местных жителей? Мы с отцом часто разглядывали фотографии покореженных склонов. У меня в ушах до сих пор стояли его проклятия шахтерам и их хозяевам, адвокатам и судьям, которые насиловали природу и грабили горцев. Олд был в бешенстве, но я все-таки сказал «да», потому что мне в голову пришла одна мысль. «Ничего ты не знаешь, гарвардец», — проговорил Олд с такой горечью, что я чуть было не провалился сквозь землю. Он приказал нам идти дальше. Мы шли вдоль озера по дороге с твердым покрытием, на которое у нас быстро разболелись ноги. Однако вскоре Олд свернул в лес, и я понял, вероятно, один из всех, что мы идем по направлению к горам Грейт-Смоки. «Здесь легче идти», — сказал Маклеган. Я возразил, что это... ненадолго. Олд приказал нам заткнуться. «Еще чего?» — взорвался Маклеган, поворачиваясь к нему лицом. «Что с вами, Олд? Черт вас побери! И вообще, что все это значит? Мы что, не можем даже...» У него перехватило дыхание, едва он заметил наставленный на него пистолет. «Нет», — сказал Олд, — «не можете». «И не смейте говорить со мной в таком тоне. Извинитесь». «Я думал, мы с вами друзья, Олд», — сказал Маклеган. «Я жду». «Безусловно, если вы мне скажете...» Пуля подняла фонтанчик пыли в нескольких сантиметрах от его ног. Маклеган попятился и упал. Олд рассмеялся. «Поднимайся, толстый дурак!» Я хотел помочь Маклегану. «Нет», — остановил меня Олд, — «никакой помощи». «Давай, Джон, поднимайся, если сможешь». Я отвернулся и увидел, что Пэт плачет. Но Маклегану удалось подняться, и мы двинулись дальше. Солнышко пригрело нас своими теплыми лучами, но воздух на высоте 180-200 метров был прохладный. А на высотах от 600 метров до 1,5 километров и выше будет еще холоднее. Там будет темно и сыро. Если еще и начнется дождь, что здесь может случиться в любую минуту, «Думай о чем-нибудь другом», — приказал я себе, хромая впереди Олта, обуянного безумием и не выпускающего из рук пистолет, и все-таки оглядываясь по сторонам. Но что я мог найти на тропе в середине ноября, кроме пожелтевших летних трав? Разве лишь выросший по пояс змеиный корень? С осыпавшимися белыми цветами, но сохранившимися ярко-зелеными зубчатыми листьями, в которых еще хватит яда, я решил нарвать листьев, если они мне еще попадутся, и стал думать, сколько мне их понадобится, как мне их приготовить и как засунуть в него. Заметив крепкую палку с раздвоенным концом, я подобрал ее. «Брось», — приказал Олд. Не глядя на него, я примерил ее и обломал по себе. «Брось, я не буду повторять в третий раз». «Пошел ты, Олд», — ответил я, приспосабливая палку вместо костыля и жалею, что не могу выбить ею ему мозги. «Тебе нужен я, а мне она». Я оперся на палку и пошел дальше, зная, что разозлил его, и своим ответом еще больше разжег его черное мерзостное счастье. Кульминация близка. Но раньше этого я найду. Должен найти способ обезвредить его. Господи, взмолился я. Если бы только Рене и Жан могли сейчас явиться сюда, как пара королевских коней. 2 дня назад я все рассказал им, и они больше не смеялись над моей идеей цивилизованного горца. Жан был убежден, что мое путешествие всему положит конец. Но не в Харперс-Ферри, и не в Чепелхилле, и не в Ашвилле, а там, где Олд когда-то бросил меня умирать. Или на уступе Грасси-Ридж, то есть в том месте, которое он назвал Питу-Флори. Рене не согласился с ним. Ранский массив слишком многолюден для такого человека, как Олд. Он, как вепрь, любит чащу и жаден, как медведь. И как они оба идут напролом, чего бы это ему не стоило. Вероятно, он двинется к массиву Грейт-Смоки. Мы полетим в Гатлинберг, а там, из ущелья Девенпорт, выйдем на тропу и встретим тебя. Просто? Вовсе нет. Даже если бы вертолет сбросил их на полпути, даже если бы они знали, что мы уже идем, даже если бы мы стояли на открытом месте, они бы все равно нас не заметили. Олд будет избегать дорог. Он загонит нас в глушь, где не ступала нога человеческая, и где нас не найдет даже Рене с Жаном, если учесть его невероятные знания и неистребимую злость, а также горы, вепри, медведей, погоду. Нет, это худший из сценариев. Надо быть оптимистом. Хоть культя у меня и горела, сам я ужасно замерз, и больше всего на свете мне захотелось, чтобы Олд позволил нам остановиться и сварить какао, утешение туристов. Я сожалел, что со мной нет путеводителя, хотя Олд все равно не позволил бы заглянуть в него. Я сожалел, что ни разу не сообразил приехать на юг и вывести его на чистую воду. Я сожалел, что столько времени оставался в Гарварде, но я знал, как знал уже давно, что ничего не скажу ему. Мы забрались на вершину, откуда была видна пожарная вышка. «Шакстек», — как сказал Олд, — и через пару миль скатились вниз. День стоял ясный, и вид на южную сторону был великолепен. Таким он редко бывает даже в лучший сезон, но мы все трое без сил лежали на земле. Даже все вместе мы не могли оказать Олту сколько-нибудь достойное сопротивление. А он с удовольствием пару минут любовался этим зрелищем, после чего разрешил нам сделать несколько глотков из фляжек и приказал встать. Но мы не смогли. Всего полторы мили, а там горячая еда и постель. Ну же, ребята, давайте. Он разговаривал с нами, как вожатый со скаутами, которых он от души любит. И мы поверили ему, собрали остатки сил и встали. Хорошо, что до туристского приюта было недалеко и под горку. Зато там, если бы кто-нибудь нам сказал, что совсем близко ждет рай, у нас не хватило бы сил даже послать его к черту. Посеревший Маклеган повалился на одну из дюжины коек, вымотанный не столько потому, что был толст и неповоротлив, сколько потому, что носил неудобную обувь, не учитывавшую полноту ступни. Пэт легла на другую койку и, повернувшись лицом к стене, быстро заснула. Олд собирал хворост, а я, приставив костыль к стене, принялся распаковывать еду. «Мужчина должен быть гордым», — сказал я себе. «Да гордость ли перед смертью?» — возразил мне внутренний голос и смолк в изнеможении. В этом приюте для туристов было так грязно, что даже Олд не выдержал. «Неважно, тут все выглядит», — проговорил он, глядя в тарелку. «Зато ужин, что надо», — возразил я. «А завтра утром мы тут приберем». Маклеган и Пэт есть отказались, и, может быть, к лучшему. Потому что от такой еды их вполне могло стошнить. Вечер был холодный, и с каждой минутой становилось все холоднее. Олд заботливо напоил Маклегана и Пэт сладким чаем, а потом они опять заснули, так что мы сидели вдвоем и прислушивались к ночным звукам. «Я хочу вам кое-что показать», — сказал Олд, достал из-за пазухи что-то завернутое в клеенку и зажег фонарик. Это было письмо, порыжевшее от старости и все в пятнах. Я осторожно развернул его, и руки у меня дрожали в неверном свете фонаря. Письмо было датировано 6 декабря 1941 года. «Дорогая Лидди, преподобный Иона только что сообщил мне потрясающую весть. Мы назовем его Олтом в честь моего отца и Эллином в честь твоего. Я скоро приеду, и мы будем вместе. Твой Рэндалл». Буквы были большие и аккуратно выписанные, словно письмо предназначалось ребенку. «Моя бедная матушка не умела читать», — сказал Олд. «А потом научилась на этом письме. К концу своей жизни она читала уже довольно бегло и очень гордилась собой». «Он не приехал? Почему?» «Перл-Харбор. Он ушел на другой день. То ли его призвали, то ли он сам пошел, не знаю. Больше он не писал. А она умерла в 44-м от горя. Правда, она всегда была слаба здоровьем. Я помню ее похороны. В тот день безостановочно лил дождь. Вместо гроба был простой деревянный ящик. Ее завернули в голубую материю. Это выглядело красиво. а при жизни у нее никогда не было красивого платья. Гроб обили черным, и с него капали черные капли. А потом? Потом? Потом я вырос. Какие-то чиновники обследовали наш район и сказали, что он самый бедный. Они сделали все, что могли, чтобы нам помочь. Научили нас мыться и заботиться о детях. Рассказали о Рождестве и о том, как зарабатывать себе на хлеб. Они устроили у нас школу и позволили мне учиться в ней, хотя мне еще не было 4, потому что, когда дедушка с бабушкой уходили на работу, меня не с кем было оставить. Среди моих соучеников были люди, — он горько рассмеялся, — которым уже стукнуло 20. Мы сидели на полу, но я очень хотел учиться. А потом нас всех выселили, и я стал жить в городе. Я был образован и уже знал, кто мой отец. Перед смертью дедушка показал мне его, или меня ему. Билл Росс тоже был при этом, и отец согласился мне помогать. Мог ведь и не соглашаться. Врачи, одежды и все прочее. Он даже оплатил похороны дедушки. «А это?» — спросил я, показывая глазами на письмо, которое лежало между нами. «Оно не помогло?» Олд небрежно взял его двумя пальцами и, наклонившись, бросил в огонь. «Олд!» — он сухо рассмеялся. «Вот так оно помогло. Я долго его хранил, потому что хотел, чтобы ты на него посмотрел». Но что он сказал, ваш отец?» «Нечто совершенно замечательное. Он сказал, что если усыновит всех ублюдков, которых понаделал в горах, то у него будет своя собственная армия. Их так много, Бог его знает. Мне были известны 6 или 7. Олд начал собирать остатки ужина. Они уже все умерли. «Знаешь, Тоби, в детстве я всегда ел стоя. На стульях сидели взрослые. Мы ели из бадьи, а мой отец... У него был китайский фарфор. Я видел однажды, прочитал как-то в газете, что он собирается жениться и будет жить, как все семейные люди. Ему тогда было 42, а он женился в первый раз». Я пошел к нему, хотя много раз уже был у него, как говорит Билл Росс, но в этот раз я показал ему письмо и заявил о своих правах. И он рассмеялся, сказал, что это никакое не доказательство, и максимум, что он может для меня сделать, это оплатить учебу в университете, но только если я буду молчать. У его будущей жены было не меньше денег, чем у него. Она была женщиной его круга, с большими деньгами, крупными связями, хорошим образованием, с определенными взглядами на жизнь, и ему все это хотелось заполучить вместе с ней. Но она была чистой и холодной, как снег с горных вершин, девственной королевой, и могла смотреть сквозь пальцы на его репутацию. Но не на его отродье. Он был глух к моей просьбе, зол на меня и даже не попросил ее позволить ему меня признать. Он сказал, что я моложе ее всего на 5 и многого просто не понимаю. «А еще раз вы обращались к нему?» «Конечно. Ему не нравилось, когда его просили, а мне не нравилось, когда мне отказывали. Но это он был во всем виноват». Олд стукнул себя ладонями по коленям и встал. «Ладно, давай-ка приберемся и пойдем спать. Мы все вымыли, почистили, убрали и улеглись на койке. Олд лег позже меня, потому что проверил цепь у входа. «Тоби!» — позвал он, и я слышал, как он ложится. «Что, Олд?» «Ничего. Спасибо за беседу. Спокойной ночи». «Вам тоже», — сказал я и словно провалился. Неправдоподобно тяжелый день остался позади, и все, что случилось, было кошмарным сном. Завтра будет нормальный день, и Олд будет нормальным, как он был весь вечер, и мы отправимся обратно в деревню Фонтана, а потом домой. Пронзительный испуганный крик разбудил меня, и боль.